Встреча в Тарвизе. Примечание. Тарвиз – курортный городок в Австрии, вблизи югославской границы. Примечание переводчика. Запись беседы имперского министра иностранных дел с итальянским министром иностранных дел Гуариглия в присутствии генерал-фельдмаршала Кейтеля и генерал-полковника Амброзио 6 августа 1943 года. В беседе участвовали Иоахим фон Риббентроп, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, министр иностранных дел Рафаэле Гуариглия, бывший посол в Турции, и генерал-полковник Витторио Амброзио, с 31.01.1943 года, начальник Верховного командования итальянских вооруженных сил. Смотри об этом в указанных воспоминаниях Бодольо. Согласно им, уже тогда были предприняты первые шаги к установлению контакта с западными державами. Имперский министр иностранных дел фон Риббентроп открыл обсуждение констатаций: изменения, произошедшие в Италии, и уход Дуче от власти возымели в Германии и произвели на фюрера большое воздействие психологического и прочего рода. Он просил бы разъяснить положение и намерения нового правительства. Гуариглия подчеркнул: речь идет об исключительно внутриитальянских событиях. Поэтому король решил создать военное правительство во главе со старым солдатом маршалом Бодольо. Сам Бодольо первым делом заявил: Италия будет продолжать войну и сдержит данное ею слово. Любое сомнение в верности этому слову глубоко бы ранило честь итальянцев. Риббентроп ответил: у него нет желания сомневаться в заверениях Гуариглии. Однако многие события, произошедшие в Италии при смене правительства, вызывают опасения. Гуариглия еще раз попытался внести успокоение. Риббентроп подчеркнул опасности, которые возникли бы в результате возрождения старых партий, особенно коммунистической. Итальянский министр иностранных дел заверил: положение нормализовано, и никакого зондажа в отношении вражеских держав не ведется. Далее цитируется текстуальная запись обсуждения. По настоянию имперского министра иностранных дел генерал-полковник Амброзио сообщил о военных планах правительства Бодольо. Он прежде всего подчеркнул: война на стороне Германии продолжается. Он подчеркнул далее то, что в результате данных событий в Италии в военном отношении ничего не изменилось, поскольку военные круги, как по своим склонностям, так и в смысле своего влияния, полностью остались вне хода политического развития. Поэтому сотрудничество в военной области будет и дальше идти в точности так, как это согласовано. Однако итальянское верховное командование весьма обескуражено тем, что многочисленные германские дивизии переброшены в Италию без предварительного уведомления, имевшего место прежде. Кроме того, оно удивлено и распределением этих дивизий на итальянской территории. Амброзио пожаловался на то, что итальянцы зачастую перестают быть хозяевами в собственной стране. Он утверждал, что фюрер в своем двухчасовом выступлении в Фельтре обрисовал директивы об обороне Италии с юга до севера и с севера до юга, которые больше не соблюдаются. Примечание. Выступление в Фельтре. Место около Вероны, где 19.06.1943 года состоялось последнее перед переворотом Бодольо совещание Гитлера и Муссолини. Теперь германские дивизии направляются в Италию без предварительного уведомления, а частично даже продвигаются вперед с применением силы. Сосредоточение германских войск больше не отвечает интересам Италии, а проводится только в интересах Германии. В данной связи Амброзио упомянул также и о стягивании германских войск к Риму,